день, когда ты взошел на Голгофу. Ты помнишь, как сердце от боли сжималось в груди. Христос из любви открыл тебе эту дорогу и вечную радость, что ждет тебя впереди. Христос из любви открыл тебе эту дорогу и вечную радость, что ждет тебя впереди. Шел этим путем Христос, ослабев от побои, чтоб ты не ослаб на тернистом и узком пути. Он нес тяжкий крест под злобные крики ковбоя, чтоб крест свой до цели мог ты, мой друг, донести. Творца всевселенной прославил, любовь, чтобы Божья теперь была всем видна. Он смертью своей Творца всевселенной прославил, любовь, чтобы Божья теперь была всем видна. Слушай, мой друг, всей жизнью своей мы с тобою Христа Искупителя подвиг должны прославлять. Он нас возлюбил святой неизменной любовью, всем людям Христос подарил свою благодать. Он нас возлюбил святой неизменной любовью, всем людям Христос подарил свою благодать. Ты помнишь тот день, когда ты взошел